Глава 8. Прогулка под сводами ада. Едва темная эльфийка ушла, мы растерянно переглянулись. Типа, мы опять сами по себе? Любопытный подход к тренировкам у дроу. Не очень-то и хотелось, буркнула Роша себе под нос. Ну как, идем? А куда мы денемся? Философски протянула я. Хотя можем побежать, поползти, попрыгать или даже полететь. Полететь? Милена пискнула и выжидательно уставилась на меня с непередаваемым выражением трепетного восторга на личике. «Ты умеешь летать?» «Угу», – кивнула. «С разбега и строго вниз научить?» «Нет, так я и сама умею», – разочарованно протянула малышка. «В таком случае вперед и с песней», – подытожила я и нарочито бодро потопала по тропинке вниз. «Держимся вместе, смотрим под ноги и ворон не ловим». «Ворон?» – заинтересовалась Лайза. «Думаешь, тут водятся птицы?» «Судя по тому, что вчера подавали на ужин, водятся. Правда, не уверена, что это именно вороны. А как ты думаешь, фрукты, они тоже под землей выращивают или откуда-то привозят?» «Да кто же их знает, хотя...» Вот как-то так, болтая ни о чем, мы довольно быстро спустились по серпантину вниз. Слава богу, на приключения не нарвались, ни во что не вляпались и даже ни разу не поранились об острые выступы камней и сталагмитов. Конечно, проделаем мы этот путь в толпе, так легко не отделались бы. Любой неверный шаг грозил здесь падением, упасть же на острые камни или скатиться вниз по склону, усеянному острыми обломками и сталагмитами, если неверная смерть, то уж точно серьезные травмы. Так что спасибо Ригару, пусть и наспор, но помог. Изножие склона, куда привела толпа, к нашему удивлению, густо поросло чахлыми куртинками травы. Рыжеватые стебли выглядели так, будто находились на последнем издыхании. Впрочем, наверняка так оно и было. Какая трава без солнца? С другой стороны, если она тут выросла, значит... А кто же его знает? Отчего-то едва слышный хруст ломких стеблей под ногами, когда мы направились к первому озеру, звучал жутко. Багровый свет и этот тихий, тоскливый звук напоминал о смерти. Не такой несправедливый и страшный, как в озере Мрака, не такой бессмысленный, как в казарме, где нас было еще 3000, но... Сложно сказать, что чувствовали девочки, но у меня внутри все заледенело. Неотвратимое, тоскливое, жалобное нечто билось в ушах, растекалось холодом по спине, словно бессловесный крик о помощи, будто стон невыразимой муки, болезненное осознание близости неизбежной гибели. Пожалуй, жалкие полсотни метров, отделяющие нас от помощи, стоили мне не меньше нервов, чем весь первый день в пещерах Дроу. Когда же я искоса глянула на девочек, с удивлением отметила отсутствие на их лицах напряжения. Нет, было видно, что они встревожены, несколько напуганы, но и все. Неужели только я так реагирую на происходящее? Хотя, если откровенно, ничего особенного и не происходило. Подумаешь, сухая трава под ногами. Никто не нападает, ничего не мешает идти. Отчего же так погано? Будто по кладбищу идут, да еще прям по могилам. Стресс сказывается, что ли? Не дай бог. Вот совсем не время давать слабину. Бррр, надо как-то брать себя в руки. Незаметно облизнув пересохшие губы, я широко улыбнулась. У нас и реальных причин переживать хватает, чтобы еще и из-за выдуманных психовать. Это все просто нервы. И все-таки, когда мы достигли каменистого берега небольшого озерца, я от души обрадовалась. Тем более вода была кристально прозрачной, и никакой живности в ней не наблюдалось. Обойти водоем не представлялось возможным, но и плыть было не так, чтобы далеко. Даже с учетом замедления, которое нам обеспечивало присутствие Милены, минут 10, не больше. Попробовав воду кончиками пальцев, убедилась, что и тут никакого подвоха. Парное молоко, честное слово. Вот только как с обувью быть? С одеждой все просто. Вообще, мы одевались из расчета грядущих спортивных упражнений, и плыть можно было прямо так. Легкие штаны и майки помешать не должны, а кофты можно и тут оставить. В конце концов, не наши, да и в шкафах этого добра полно. Но вот без обувки... Ну, с Богом. Я решительно стянула с ног тканевые туфельки на плоской кожаной подошве и сунула их под майку. Кофту бросила на землю. Я первая. Подождите секунду. Осторожно соскользнув в озеро, нырнула. С одной стороны, чтобы с глубиной определиться, при такой прозрачности сложно понять, метр до дна или 10. А с другой, Очень хотелось отогреться и смыть теплой водой невнятное тоскливое чувство, которое оказалось серой пылью, осело на коже. Всего через пару секунд я оттолкнулась от дна и вынырнула. Неплохо. Всего 4 метра, в случае чего не потонем. Радостно кивнув мелким, помогла Милене спуститься, а Роша с Лайзой и сами прекрасно справились. «Держимся рядом. Если кто устанет, говорите, отдохнем». И мы поплыли. С минуту все было нормально, а потом... Потом мы дружно вскрикнули от неожиданности и страха. Кудряшка моментально ушла с головой под воду. Хорошо еще мы с Рошей почти одновременно вытащили ее на поверхность и потащили за собой, часто дыша и глядя прямо перед собой вытаращенными глазами. Лайза, до крови прокусив губу, держалась рядом. «Ага, когда ты спокойно плывешь в теплой водичке, сложно не заорать от ужаса, если температура этой самой водички мгновенно меняется до леденяще холодной. Вроде ничего страшного, но сердце заходится, руки, ноги сводит, и хочется орать от ужаса». Кошмар продлился всего-то несколько секунд, и снова озеро превратилось в настоящий рай для купальщиков. Спокойное, прозрачное, теплое. Сразу стало легче дышать. «Что это было?» Стуча зубами уже больше от страха, чем от холода, пискнула кудряшка. «Это всего лишь очередное западло», – буркнула я. «Ничего особенного. Главное не паниковать, если нечто подобное повторится». «Повторится, думаешь?» – это уже Лайза. «Почти уверена, нам еще больше половины озера осталось. Наверняка... Блин!» «Вот именно блин!» По-другому, сказала бы, до воспитания материться не позволяла. Нас опять сковало холодом. Правда, на этот раз обошлось без попыток пойти ко дну. 7 секунд, и вновь тепло обняло, успокаивая обожженную льдом кожу. «Ненавижу дроу. Садюги ушастые!» Добравшись до берега, мы торопливо вылезли из воды и с ужасом уставились на голубоватую, спокойную гладь коварного озера. Неужели оно позади? Даже не верится. «Кошмар какой!» – простонала Лайза, растягиваясь в полный рост на твердой сухой земле. «Издеваются они, что ли?» «Скорее закаляют», – отозвалась я, обнимая за плечи мелких, которые никак не могли прийти в себя. «Как сталь. Холодно-горячо. Горячо-холодно и снова по кругу. Тут либо закалишься, либо сдохнешь». «Да понимаю я». Шайни протяжно вздохнула и приподнялась на локтях. «И все равно страшно». «Не столько страшно, сколько досадно», — возразила, помогая мелким встать. «Эти лопоухие творят с нами что хотят, а мы ничего не можем с этим поделать». «Кто б спорил?» — хмыкнула вампирша. «А представьте, будь мы поодиночке». «Вот этого не надо». Я чмокнула Рошу в мокрую макушку. Не надо всякие ужасы представлять, ни к чему. В итоге дальше мы двинулись слегка помятые, но отчего-то радостные и бодрые, как никогда. Глупо, конечно, но осознание, что мы просто есть друг у друга, придало силы решимости утереть нос темным садюгам, а Ригару в первую очередь. Земля, покрытая широкими изломанными трещинами, исходила жаром. Воздух дрожал знойным маревом, но нам после контрастного купания это-то как раз не особенно мешало. Даже когда пару раз земля заходила под ногами ходуном, мы не придали этому особого значения. Просто дружно сели, взявшись за руки. Ясно же, трясет только тут. И это всего лишь очередная пакость. Так чего кипишиться? С потолка ничего не падало, а значит и реальной угрозы не было. Правда, после локального землетрясения едва заметные трещины превратились в глубоченные провалы, но не настолько широкие, чтобы переживать по этому поводу. Перешагнуть их было нельзя, а вот перепрыгнуть запросто. Вот мы и скакали горными козами-переростками до самого леса. Красновато-рыжая пустошь закончилась. Лес рос на жирной, почти черной земле без намека на иную, кроме деревьев, растительность. Огромные, иссушенные, практически мертвые, они пугали сами по себе. Черные узловатые стволы и почти голые ветки, на каждой едва ли дюжина дряблых листочков. Опять та же история, как и с травой? Не дай боже. Однако, вопреки дурным ожиданиям, тоскливое ощущение лишь едва заметно столкнулось в висок и почти сразу же сменилось ощущением опасности. Я замерла. «Стойте, где стоите». Лес растворился в багряном, пульсирующем тумане. К горлу подступила тошнота, но почти сразу же моего обнаженного плеча коснулась ладошка. «Что это?» – тоненько пискнула Милена. «Нас запугивают». Старательно не показывая гнетущего страха, отозвалась я и взяла кудряшку за руку. «Девочки, можете, не сходя с места, нашарить друг друга?» Вопрос был непраздный. Густой, неприятно сырой туман напрочь лишил возможности видеть. Благо мы шли близко, и никто не успел потеряться. Когда все три нарочито бодро отрапортовались о своем присутствии и кое-как сбились в кучку, стало легче. Нет, тошнота никуда не делась, и, как оказалось, остальные чувствовали нечто подобное, но мы были вместе. Вместе и задумались. Тошнота, головокружение, шум в ушах, необъяснимый ужас. Я сглотнула и постаралась успокоиться. «Знаете, девочки, что-то мне это напоминает». «Магия», — предположила Милена. «Может быть, но я о другом. На Земле магии нет, зато подобный эффект оказывает звук определенной частоты и некоторые виды наркотиков. А если это...» Роша договорить не успела. Туман начал стремительно рассеиваться, и уже через пару секунд мы вздохнули с облегчением. «Ага». И тут же окаменели, заметив, как вместе с туманом исчезают, зарываясь в землю, усеянные мелкими острыми зубками плоские лепешки. «Зонах!» – выдавила Лайза с дрожью в голосе. «Кто?» – вместо Шайни ответила Милена. «Это такие растения-хищники. Вообще они ночные и мало где водятся, питаются мелкими зверюшками, но если наступить, и человеку мало не покажется. Съесть не съедят, но поранить могут очень сильно». «Весело». «Значит, идем быстро. Внимательно смотрим под ноги. Если снова спускается туман, стоим и ждем. Будем надеяться, наркотики тут ни при чем». Двинули. Минут через 10 все повторилось. Но мы ждали этого, поэтому и замерли дружно и без лишней суеты. Туман опускался еще трижды. А потом мы попросту добрались до кромки жуткого леса и с облегчением выдохнули. «Фу!» – Роша негромко рассмеялась. «Наконец-то не тошнит. Я уж думала, опозорюсь, если честно». «Не знала, что вампиров может тошнить», — хихикнула Лайза. «Представь себе, я тоже». Клыкасто улыбнувшись, мелкая перекинула заплетенные в косу темные волосы на грудь и потянулась. «Надеюсь, больше никогда такого не испытаю. Мерзко». «Что есть, то есть», — не смогла не согласиться я. «Вопрос, сначала передохнем или сразу дальше потопаем? Пока больше пугали вроде бы». «Знаете...» Роша уселась на ближайший валун и кончиком хитро заплетенной косы рассеянно провела по носу, задумчиво глядя перед собой. «У меня такое ощущение, будто нас не столько пугают, сколько выматывают». «Зачем?» «А ведь она права», — согласилась Шайни. «Действительно, смертельную опасность представлял собой разве что спуск по тропе и то». «Вообще-то да». Я присела рядом с вампиршей и прищурилась. После испытания в озере мрака большинство, если не все умеющие плавать, отсеялись. Перепады температуры этот лес убить могли, но лишь склонных впадать в панику или если сердечко слабое. «Угу, а такие того. Опять же отсеялись на предыдущих этапах». Кудряшка обняла себя за плечи и зябко поежилась. «Пожалуй, из трусих и неплавающих одна я и осталась». «Трус не тот, кто боится, а тот, кто не желает бороться со страхом. Да и плавать ты уже умеешь». Прежде чем я закончила фразу, Роша и Лайза почти одновременно шагнули к мелкой и положили руки на оба плеча блондиночки. Милена растроганно улыбнулась, и слезы, сверкнувшие в золотисто-зеленых глазах, были уже слезами радости. «Спасибо», – прошептала она. «Если и есть в этом кошмаре что-то хорошее, так это вы». «Нет», – вампирша нежно улыбнулась. «Мы все, и ты тоже». Хмыкнув, я отвела взгляд. «Молодцы мы, нашли время умиляться и обретать веру в дружбу». «Угу. И время, и место лучше не придумаешь. И ладно, мелкие, меня-то отчего улыбаться тянет? В отличие от девчонок, я прекрасно понимаю, может статься, в следующий раз никакое единство не спасет. Против лома нет приема, если нет другого лома. А у нас с физической подготовкой не так, чтобы очень». Кроме того, конечная цель испытаний и безжалостного отбора пугала все больше. Мы ведь ни черта об этом не знали. Совсем. Статус повелительницы и жены Ригара? Ха, так я и поверила. Да если даже каким-то чудом это не приманка для лохушек, оно нам надо. И главное, кому именно надо? Мне? Роше? Лайзе? Милене? Ага. Или всем четверым сразу? Обойдется. Женилки на четверых не хватит, а если попробует хватить, придется теоретический опыт о кастрации котов применить на практике к этому синеглазому кролику. Может и жаль такого красавца лишать права на продолжение рода, но если он кого из мелких только тронет... Тьфу, опять меня не туда понесло. Нафиг мысли о наглеце остроухом. Сейчас о светлом, позитивном думать надо. Например, о завтраке. Или об ужине с тем самым кроликом в главной роли. Угу. В роли главного блюда, если быть точной. Вот прямо-таки уже вижу запеченного с яблоками дроу. Жрать я такую пакость не стала бы, естественно, но после всего пережитого полюбовалась бы с удовольствием. Или, поежившись от собственных кровожадных мыслей, дала себе подзатыльник. Ни к чему сейчас нагнетать обстановку, лучше сконцентрироваться на откровенной радости мелких. И все-таки, несмотря на несколько сентиментальную сахарность настроения девочек, меня не оставляла тревога. До пряничного домика остался последний рывок. Всего-то пересечь с километр относительно ровной долины, потом переплыть второе озеро и подняться вверх по пологому склону, но как-то... Скорее всего, нас действительно попросту выматывали. Но зачем? Развивают выносливость? Готовят к неожиданностям? Проверяют на прочность? Не познавато ли после двух испытаний? Или дроу всего лишь старательно рассеивают наше внимание, а самое страшное впереди? Догадки, предположения, опасения – все смешалось в одном невнятном тревожном предчувствии. В любом случае, стоило ждать неприятных сюрпризов. Я подозрительно посмотрела на расстилающуюся перед нами каменистую пустошь. Именно каменистую и абсолютно точно пустошь. Кроме мелкого гравия, подозрительно равномерно покрывавшего территорию размером с пару-тройку футбольных стадионов, до самого берега невинно поблескивающего сквозь туманную дымку озера, ничего в глаза не бросалось. Разве только эта самая дымка, стелющаяся по земле, да еще... Оставив мелких обливать друг друга сиропом только что открывшейся истинной ценности единства, я поднялась и подошла к границе леса. Мы сидели на опушке, представляющей собой нечто вроде полосы отчуждения. Ни там, ни тут. С одной стороны деревья уже остались позади, а с другой – почва под ногами черная, жирная, в то же время как дальше мелкие и почти идеально округлые камушки. Вот эта обтекаемая форма меня как раз-таки сильно напрягала. Такое возможно либо на берегу моря-океана, либо на дне речушки с сильным течением. Только вода способна так сгладить острые грани. Угу. Ну или направленные усилия человеческих рук, если на то пошло. Но здесь... Неожиданно краем глаза уловила сзади шевеление и резко обернулась. Ничего. Опять показалось. Опять. Совсем нервы не к черту. В первый раз еще на спуске с того места, где проводница кинула нас, и в прямом, и в переносном смысле, потом в лесу, и вот опять. Похоже, у меня развивается мания преследования. И ведь понимаю, нервы, а все же жутковато и мороз по коже. Неприятно ощущать, как чей-то внимательный, изучающий взгляд следит за каждым твоим движением. Пусть даже этот взгляд лишь чудится. Мысль о реальной слежке мелькала, но никто из девочек, кроме меня, ее не чувствовал, хотя я спрашивала. Так, на всякий случай, поинтересовалась, а малышки прониклись идеей. Но ни Роша с ее чутким обонянием и нечеловеческим слухом, ни Милена, раскинувшая сеть на предмет постороннего магического присутствия, ни Лайза, которая, как оказалось, способна была не только чувствовать ложь, но и предчувствовать прямую угрозу, ничего не нашли. Вот ничегошеньки. «Даш! Ась!» Едва сдержавшись, чтобы не вздрогнуть от неожиданности, улыбнулась Роша. Что-то не так?» «Нет, все нормально, просто задумалась. Пошли?» «Наверное, пора», признала очевидная кудряшка. «А так не хочется». «Угу, только ждать здесь всех остальных не хочется тем паче», вздохнула Шайни. «А еще нас покормить обещали». «Тогда вперед за завтраком. Только не расслабляйтесь, это еще не все». Кто б сомневался. С прогнозом вампирши согласились все. Хотя никто и слова не сказал. Просто сгрудились и не без опаски переступили, будто по линеечке, проложенную границу между черной землей и каменистой пустошью. Какую пакость на этот раз подготовили нам остроухие? С их извращенной фантазией мне не тягаться. Что она, эта пакость, непременно будет, и вправду сомневаться было бы глупо. Чего уж там, даже просто надеяться не слишком умно. Мелкие камушки сухо шуршали под ногами. Сероватая влажная дымка не поднималась выше колен, и лишь зловещий багряный свет сталактитов напоминал о мимолетности затишья. Потому, когда снизу донеслось нарастающее шипение, мы почти не удивились, где-то даже обрадовались. Ждать неизвестной опасности тяжелее, чем преодолевать последствия пакости, приготовленной для претенденток больными на все свои головы дроу. «Стоим или бежим?» – спустя пару секунд прошептала Милена. «Идем», – решила я. Еще с минуту звук нарастал, но ничего особенного не происходило. Разве только дымка чуть уплотнилась, но не настолько, чтобы не видеть земли. Вернее, камушков, которые, кстати, принялись мелко дрожать. Опять землетрясение? Так было уже, да и при чем тут тогда шипение? На толпу оголодавших змеюк тоже не похоже. Звук слишком неживой, да и... Ох! В паре метров впереди и левее намеченной траектории пути из-под земли вырвался фонтан воды. Горячие капли вперемешку с гравием брызнули окрест, не обделив благодатью и нашу четверку. Не то чтобы опасно, но больно и неприятно. А ведь фонтанчик так себе, в высоту поменьше меня, а шишка над правой бровью, куда камушком прилетела, будет основательная. «Милена, щит!» — рявкнула Роша, первой сообразив, что сейчас будет, и оказалась права. Едва кудряшка окутала нас сиреневатым свечением, еще два гейзера, уже куда выше и мощнее, выросли позади и наискось справа. Как самая крупногабаритная, я подхватила блондиночку на руки, благо опыт уже был и у меня, и у Милены. Малышка даже не пикнула, сосредоточенно шевеля губами и глядя в танцующее на узких ладошках полупрозрачное мерцание. «Девчонки, внимательно смотрите по сторонам и в случае чего прикрывайте Милену», распорядилась я и, довольная спокойными кивками девчонок, потрусила вперед, стараясь не слишком трясти кудряшку. Роша с Лайзой бежали так легко и так непринужденно огибали взрывающие землю гейзеры, что я не удержалась. Ускорилась и практически на пределе возможностей ломанулась вперед. Девчонки даже не запыхались. Разве только Лайза прикусила губу, а Милена... Начинаю обожать эту вечно испуганную малышку. Несмотря на страх, она собралась настолько, что и бровью не повела от усилившейся тряски. Умничка наша. И не истерит, и щит упорно держит. Могу себе представить, как весело нам было бы сейчас без магической защиты. Камень с горошину при удачном попадании ведь и убить может. Чего уж говорить про глаз выбить, о синяки и ожоги. Не завидую нашим последовательницам. Вряд ли у них есть такая вот хрупкая малышка с гривой золотистых локонов и магическим щитом в заначке. На берег озера вылетели запыхавшиеся, но довольные до нельзя. Еще бы! И очередную пакость ушастых прошли и отделались малой кровью. Всего-то пара шишек и синяков от самого первого фонтана. Сюда брызги камушки почти не долетали. Гейзеры начинали бить метров за 20 от кромки озера. Осторожно опустив Милену на ноги, я обняла ее за плечи и шепнула на ухо. «Уже все. Спасибо, ты всех нас просто спасла». Девчонка ничего не ответила, но так умильно покраснела, когда сиреневое мерцание погасло. «Сможешь сама стоять?» – тихо спросила я. «Мне бы озеро посмотреть». «Смогу». Решительно кивнула кудряшка, но едва я отвела руки, пошатнулась. Благо, чего-то подобного мы и ожидали, потому не дали спасительнице пасть. Бережно передав алую до корней волос блондинку в радостное объятие благодарных подруг, я подмигнула всем троим и шагнула к воде. «Да, круто, ничего не скажешь». Вода оказалась ледяной. Но не как в проруби, но вряд ли теплее 10 градусов. В остальном это озеро ничем от первого не отличалось. Та же кристальная прозрачность, то же безмятежное спокойствие, та же невозможность обойти препятствие посуху. Вот черт. Пожалуй, до противоположного берега тут раза в полтора ближе, но мы же не моржи. Или уже? Возникло желание ощупать собственное лицо на предмет усов и конечности на предмет ластов. В данных обстоятельствах я бы, наверное, была даже не против превратиться в кого-нибудь этакого на полчасика. Собственная шкурка повышенной холодостойкостью никогда не отличалась. У меня даже осенняя куртка на меху, а тут... У меня для вас две новости. Вернувшись к компании, известила. Первая хорошая. А вторая? Печально протянула Лайза. Вторая на любителя, хмыкнула. Это озеро меньше предыдущего. И? Роша. Вода холодная. «Подумаешь». Кудряшка удивила нас всех, решительно тряхнув головой. «Где наша не пропадала?» И она первой направилась к воде. «Вы идете? Раньше занырнем, раньше выплывем». Ничего себе, как мелкую прет от осознания собственной полезности. Вот уж чего не ожидала. Переглянувшись, мы последовали за гордой собственной смелостью кудряшкой. Удивительно, но и соскользнув в озеро, та не растеряла оптимизма. Лишь едва слышно втянула воздух сквозь зубы. Растет мелкое, и не только в моих глазах, кажется. Через минуту я впервые за все время подумала, что дроу не во всем гады. Нет, извращенцы, конечно, но вот конкретно сейчас контрастные изменения температуры воды порадовали. Когда из тепла тебя кидает в леденящий холод, это плохо, а вот когда наоборот, приятно. Едва зубы начинали выбивать дробь, на несколько секунд нас окутывало мягкое тепло, и озеро становилось почти гостеприимным. Если повезет, даже не сляжем с простудой, наверное. Но, как бы то ни было, и это испытание мы прошли, вернее, переплыли, с честью. И на берегу не распластались дохлыми лягушками, как в прошлый раз, а просто уселись, гордо поглядывая друг на друга. А почему нет? Нам было чем гордиться. «Умираю с голода», – простонала вампирша, погладив плоский животик, выгодно подчеркнутый влажной тканью длинной майки. «Давайте уже дальше пойдем». «Пошли», – потянувшись, согласилась Лайза. «Даш». «А что Даш?» «Как скажете, так и будет. Милена, ты в норме? Не сильно устала?» «Устала, конечно, но не настолько, чтобы от завтрака отказаться», — усмехнулась та. «Справлюсь. Уж если совсем туго будет, скажу». «Вот и прекрасно». И мы двинулись вверх по песчаному склону навстречу отдыху и завтраку. Слава богу, кроме, собственно, песка, норовившего засосать ногу и затрудняющего движение, пакостей больше не было. С другой стороны, несколько километров пути по глубокому красноватому песку вымотали нас знатно и без дополнительных гадостей. Так что к домику мы поднялись раскрасневшиеся и очень злые».